«А-а», — позвонила Чен Синь на следующее утро и, сияя, заявила с экрана. «У меня сюрприз для тебя. Съездим в одно замечательное местечко. Поднимайся, автомобиль уже наверху дерева». На верхней ветви Чен Синь поджидал автомобиль с открытой дверцей. Девушка забралась внутрь, но «А-а» там не оказалось. Дверца бесшумно закрылась, сиденье плотно, словно ладони, хватило Чен Синь. Автомобиль плавно поднялся в воздух и влился в транспортный поток города-леса. Стояло раннее утро. Копья солнечного света, почти параллельные земле, пронзали летящий сквозь лес автомобиль. Вскоре здания стали попадаться реже и реже, а затем и вовсе пропали. Сверху — голубое небо, снизу — восхитительная зеленая мозаика рощ и лугов. Сначала мэры устрашения почти всю тяжелую промышленность перенесли на орбиту, и экология планеты восстановилась. Земля теперь выглядела как до промышленной революции. Сокращение населения и выработка продуктов питания на фабриках позволили уменьшить пахотные площади. Ненужные поля и пастбища заросли травой. Земля понемногу превращалась в огромный парк. Чен Синь с трудом могла поверить, что этот прекрасный мир существует на самом деле. Казалось, она все еще спит и видит сон. Через полчаса автомобиль приземлился, дверца отъехала в сторону. Девушка вышла, аппарат поднялся в воздух и улетел. Шум пропеллеров сменился тишиной, которую изредка нарушали отдаленные голоса птиц. Чен Синь осмотрелась. Ее окружали старые, заброшенные и наполовину заросшие плющом постройки, по-видимому, жилые здания общей эры. Зелень новой жизни поверх останков прошлого. Чен Синь ощутила до того ускользавшую от нее реальность этого мира. Она позвала «А-а», но ей ответил мужчина. «Привет!» Она обернулась и увидела, что на увитом плющом балконе второго этажа стоит человек. Не один из нежных и красивых мужчин современности, а человек прошлого. Чен Синь снова почудилась, что она спит и видит сон. Продолжение ее кошмара из общей эры. Это был Томас Уэйд, в неизменной черной кожанке, правда, несколько постаревший. Наверное, он лег в гибернацию позже, чем Чен Синь, или проснулся раньше, или же и то, и другое. Чен Синь не отрывала взгляда от правой руки Уэйда, затянутой в черную кожаную перчатку. Старый, еще общий эры пистолет был нацелен точно в Чен Синь. «Заряжен патронами для подводной стрельбы», — сообщил Уэйд. «Предназначены для долгого хранения. Но прошло 270 с лишним лет. Кто знает, сработают ли они». На лице Уэйда проступила знакомая улыбка, та самая, с которой он наслаждался чужой безысходностью. Вспышка, хлопок и сильный удар в левое плечо отбросил Чен Синь к полуразрушенной стене. Звук выстрела быстро утих в густых зарослях плюща. Птицы продолжали распевать. «Современным оружием пользоваться нельзя», — продолжил Уэйд. «Оно регистрирует каждый выстрел в полицейской базе данных». Бывший шеф АСР говорил спокойно, словно объясняя подчиненной очередную задачу. «За что?» Чен Синь не чувствовала боли. Левое плечо вообще не ощущалось, словно не принадлежало ей. «Я хочу стать держателем меча. Ты мой конкурент, и выберут тебя. Я не держу на тебя зла. Веришь или нет, мне вовсе не нравится делать то, что я делаю сейчас». «Это вы убили Вадимова?» — спросила она. Из угла ее рта потянулся ручеек крови. «Да, он был нужен программе «Лестница». А теперь у меня новый план, и тебя в нем нет. Вы оба отлично работали, но сейчас ты мне мешаешь. Я пойду вперед, и только вперед, не считаясь с последствиями». Еще один выстрел. Пуля попала в живот слева. Чен Синь по-прежнему не чувствовала боли, но она больше не ощущала ног и не могла стоять. Она съехала по заросшей плющом стене на землю, оставляя за собой яркие кровавые разводы. Уэйд снова нажал на спуск. Наконец сказались три века хранения. Оружие дало осечку. Он передернул затвор, выбрасывая неисправный патрон, и снова навел пистолет на Чен Синь. Его правая рука взорвалась облаком белого дыма. Зелень балкона усеяли обгоревшие куски плоти и обломки костей. Пистолет упал на землю. Уэйд не пошевельнулся. Он бросил взгляд на культю правой руки, затем поднял глаза к небу. Оттуда пикировал полицейский автомобиль. Как только автомобиль снизился, из него в густую траву, всколыхнувшуюся от вихрей, поднимаемых пропеллерами, выпрыгнули несколько вооруженных полицейских. Они были похожи на стройных, проворных женщин. Последней выскочила АА. Перед глазами Чен Синь уже все плыло, но она увидела заплаканное лицо подруги и разобрала среди всхлипов. «Подделал мой видеозвонок!» Чен Синь пронзила волна жестокой боли, и она потеряла сознание. Девушка очнулась в летящем автомобиле. Ее туго укутали в какую-то пленку. Боли не чувствовалось. Чен Синь не ощущала даже своего тела. Прежде чем забыться снова, она слабым голосом, который никто, кроме нее самой, не услышал, спросила. «Кто такой держатель меча?»